Глава 20. Ольга. Просыпаюсь от того, что меня кто-то целует. И так нежно. Наверное, Полинка по старой памяти грусть ищет. Маринка та, если не находит, то сразу кусается. А тут мне по щеке аккуратно кончиком носа ведут, еле ощутимо касаются губами, щекочет щетиной. Стоп, щетиной? Резко дергаюсь, открываю глаза. С добрым утром, спящая красавица. Арс лукаво улыбается. Он явно уже был в душе, на нем свежая рубашка и вообще шикарно, блин, выглядит. Арс! Я хватаю ртом воздух. Ты слишком напугана для женщины, которая спала со мной в одной постели. Смеется он, а я ничего не понимаю. Девочки? Шарю рукой по постели. Где девочки? В кухне. Но уже рвутся на свободу, нежно улыбается Арс. Собственно, из-за этого тебя и бужу. Мне уходить пора, и он разворачивается к дверям. Сегодня большая встреча на производстве. А сколько времени? Обалдело шепчу я, касаясь экрана телефона. Ёлки, 7:20, я, кажется, уже полгода так долго не спала. Арс, суетливо кутаясь в халат, выбегаю на кухню. Так, он указывает пальцем на пачку подгузников. Вот эту фигню на попу я надевать не умею, но пока обе сухие. Арс закрывает свою ноут, стоящий на кухонном столе, сматывает зарядное. Девчата послушно сидят в детских стульях. Маринка съела цветную капусту с говядиной и творожок. Поле только творожок, докладывает он мне, кидая в сумку бумаги. Но она со мной ночью бутеры точила. Забирает у довольно гулящих близняшек то ли ручку, то ли стилус, который те увлеченно грызли. Замечает мои округлившиеся глаза. «Да не пугайся ты так! Хлеб!» И тихо добавляет. «В основном!» «Арс!» Я совершенно потеряна и никак не могу вклиниться в его ритм. А он уже вышел в прихожую и накидывает на шею шарф. «Сколько же ты спал?» «Если считать весь прошедший год, то явно больше, чем ты», — отвечает он все так же бодро и надевает пальто. «Ну все. Постараюсь после 5 быть дома. Если что, звони, пиши, приезжай». Берется за дверную ручку. «Арс!» — выкрикиваю я. «Что?» — замирает он у входа. «Спасибо», — шепчу тихо. Ветров смотрит на меня пару мгновений, а потом бросает на пол свой портфель и резко шагает ко мне. Ловит в ладони мое лицо, впивается в меня поцелуем. Не тем нежным, что разбудил меня сегодня, а тем, от которого у меня кружилась голова и земля уходила из-под ног, тем поцелуем, из-за которого я все забывала и могла думать только о нем, тем поцелуем, который поднимал всех бабочек в моем животе. И вдруг я понимаю, что отвечаю ему, что мои пальцы путаются в волосах на его затылке, а он давным-давно сжимает меня в объятиях, прижимая к своей груди, и я чувствую, как отчаянно бьется его сердце, как ненасытно упивается он мною, торгается своим языком и тут же, словно дразня, втягивает и покусывает мои губы. «Арс!» — пытаюсь оторваться. «Арс!» — он замирает, пытливо и словно испуганно на меня смотрит. «Опоздаешь!» И мои губы дрожат в улыбке, и Арс улыбается. Довольной улыбкой победителя. Только она меня почему-то совсем не бесит. Мне смешно, потому что он сейчас так похож на мальчишку, сумевшего покорить особо вредный куст крапивы. Справился, сумел, завоевал. «Ама!» — вдруг доносится из кухни. «Беги!» — с усмешкой шепчет мне Арс. «И ты!» С улыбкой подталкиваю его к выходу. Арс выскакивает на площадку, я провожаю его взглядом, слышу, как жужжит лифт, вижу, как он оборачивается, войдя в кабину, и успевает послать мне воздушный поцелуй за секунду до того, как створки плавно съезжаются. И что это было, а? Доносится с кухни голос уже на пару тонов выше. Понятно. Подумаем после. Возвращаюсь на кухню, подхватываю визжащую Маринку. Кажется, она возмущается тем, что у нее отобрали стилус Арса. Или самого Арса. Пока сложно понять. Но раз они поели, то нас сейчас ждут водные процедуры, напудренные складочки, массажики. Не замечаю, как пролетает первый час моего утра. Кофе, как обычно, остыл. Завтра, как обычно, лишь надкушен. Но вдруг из хлопот меня вырывает неожиданный звонок в дверь. Помощницы сегодня быть не должно, а Елена Сергеевна проходит позже. Забыв про видеодомофон, распахиваю дверь и утыкаюсь в огромный куст бело-розовых пионов. «Леонтьева Ольга?» — слышится откуда-то из центра голос курьера. «Вам цветы». «А, да, ставьте». Делаю шаг назад, пропуская молодого парня. «Боже, какое счастье, что они в корзине! Я бы ни за что не нашла столько вас! Вот это да! Нет, я знала, что Арс романтик, но чтобы такой!» Подхватываю охапку цветов в 10, кружусь по комнате. Девчонки подкидывают цветы так, что они падают рядом с дочками. «Неужели у нас что-то получится?» Ловлю их любопытные взгляды. «Как вы думаете, получится?» «Арс!» «Сумасшедший день!» Все утро носились по фабрике, попросту в мыле. Ни раз, ни два я вспомнил слова Филиппова, что я безответственный. Да черт возьми! С ними же, как с детьми. Осталось научиться подгузники надевать. На производстве управляющий директор заболел. Реально, чувак серьезно заболел, а стационаре лежит. Так его замы чуть контейнер не остановили. Сколько же всего завязано на личности. Стискиваю зубы, понимая, что в 5 прийти домой не получится. И даже в 6 не получится. У меня в подчинении не одна эта фабрика. Кстати, вот. Звоню своему ассистенту, чтобы отменил встречу с Эврикой и перенес сюда отчетное заседание отдела развития продаж. А пока я их жду, можно вызвать руководителя отдела закупок и спросить, какого черта на складе нет запаса клапанов. Работа, работа, работа. Прихожу в себя от тихого вопроса фабричной секретарши. «Еще кофе?» Несмело заглядывает она в мой кабинет. Точнее, в кабинет своего болеющего шефа, который я сегодня оккупировал. «Нет, отмахиваюсь, на сегодня кофе хватит». «И без него голова гудит». «Тогда?» — аккуратно просит женщина. «Я могу быть свободна?» «Что?» Поднимаю на нее удивленный взгляд. «А-а-а!» Смотрю на часы. «Черт возьми! Почти 8, блин!» «Не так я хотела провести вечер. Совсем не так». «Да? Конечно, идите». Сам заканчиваю проект закупок, отвечаю еще на пару срочных писем от поставщиков, распечатываю себе на ночь пару отчетов отдела контроля качества и, тяжело вздохнув, поднимаюсь с рабочего места. Устал и злой. Ехал к Леле, к моим девочкам. А пришлось? Ну, ладно. Скорее всего, они еще не спят. Спокойно объезжая остатки пробок, добираюсь домой, паркуюсь. Лифт, площадка, моя квартира. Не могу не улыбнуться, вспоминая, как мы сегодня расстались. Клево. У меня все получится. И с Лёлей, и с фабрикой. Я все смогу. Немного саднит внутри от мыслей, что я не нашел времени ей даже написать, не то что позвонить, но она, наверное, тоже занята была. Распахиваю дверь, делаю шаг вглубь квартиры и замираю. «Арс!» Меня встречает радостная Лёлька. «Привет!» Она подлетает ко мне и целует. Щеку быстро, но целует. «Проходи, ты голодный?» «Погреть рулет?» А я не могу произнести ни слова. Стягиваю с себя шарф, удрученно озираясь. «Лёль!» Выдавливаю из себя. «А, откашливаюсь. А откуда цветы?»